пронзительной прозе в небо вбит журавлиный клин. Без четверти восемь и сплин. У Хендрикса рвота, у Джима за дверью мрак. И кажется, что-то не так. В этом рассказе о рок-н-ролльных кумирах, готовых платить без торгов о цене. На стене висит карта мира, все готово к войне. И черный цвет ночи, и золото полных лун, и рвут душу в клочья шесть струн. Луженые глотки кричали: «Свет вам всем!» Потом пришла водка, и умерли все. Звезда рок-н-ролла, темно.